Красивее места нет, выбрал, облюбовал преподобный подобитель. И Москва река наша там, еще малая речка Разворня зовется. Раковней монахи лучинкой с расщепом ловит. Ох, высокое место, все видать, а леса-то, леса! А звон какой, как из одного серебра тот колокол. И город с того зовется Звенигород. Служение было благолепное и трапеза изобильная. Ушицу из лещиков на Петров день ставили, и киселек молочный, и каша белая, и груздочки соленые с черной кашей, и земляники по блюдечку девушки нанесли с порубок. А настоятель признал меня, что купеческого я роду племянничек Сергея Ивановича дяденьки. Позвал к себе в покое, чайком попотчевал сотовым метком летшним и орешками в метку потчевал. Оставил я им 3 рублика в пяток, чтобы 6 молебнов о здравии по успенье в день править, во здравии болящего раба Божия Сергия. Хорошо монахи дяденьку помнят, стаивал на богомолье у них в рощах, когда бывал. Вместе бывали, как им не помнить, как Сергей Иванович побывает то красную жертвой, то три синеньких, и с рощ всегда дров монастырю рощинской кладки сажен 30 свести накажет, как не помнить. И у Николы на Угреше я побывал, и в Кусине, а завтра к Сергии Троице, думаю, подвигнуться, к Ильину дню поспею. А там надо к окрестным ночным ходам поспешать, кремлевским Спасовым Николи не опускаю. Такая-то красота благолепная. И я грешный за Спасовым всегда бывал, и хоругви носил. А вот не удосужись нонче, говорит скучно Горкин. Ах ты, птаха небесная, летишь, куды хотишь. Молись, молись за дяденьку. Ох, пошел бы я с тобой к преподобному душу бы облегчить. Горе-то у нас какое! Вздохнул он, взглянул на меня и замолчал. На Спасо-Преображение все мы принесли отцу посвященному яблочку грушевки, духовитой, сладкой. Он порадовался на них, откинулся в подушки и задремал. Мы вышли тихо на цыпочках и в дверь видали Горкина. Он был в праздничном казакинчике с красным узелочком, только что от Казанской, со священными яблочками отборными. Поглядел на нас, на отца, как он дремлет в подушках, склонившись желтым лицом на бочок. Посмотрел на свой узелок и пошел вниз к себе. Я побежал за ним. Ухватился за узелок. «Дай отнесу папашеньке!» Он вдруг схватился. «Да что ж я этот чумовой? Яблочко-то не положил!» Сел на порожки, посадил меня к себе на коленки. «Вот ты спас преображение! Радость-то как обувала! Свет-то какой косатик! Яблочками с папашенькой менялись!» — говорил он, всхлипывая, и катились слезы по белой его бородке. На болото вчерась поехал для церкви закупить. А радости нету, прошли наши радости, милок. Грушовку трясли с тобой. А папашенька всегда-то укупит нам и ребятам яблочко. В полон-то полок пригоним. И всегда-то радуется. Ну и я закупил ребятам. Васильич уж напомнил. Голова-то у меня дурная стала. Все забывать стал. Ну, пожуют яблочко. Радости нет. Арбузика, бывало, возьмет папашенька, и дыньку вам, и то все. Пошли мы с ним на цыпочках, положили и яблочки в узелке на столик.